Глава 29. Шаттл Лук. Станция подзарядки Сантана. Федеративное Содружество. 3 августа 3055 года. Хан-старейшина Феон нахмурился, глядя на своего двоюродного брата. «Мне кажется, что я что-то не понял, Крис. Твоя реакция на то, что я отклонил твою просьбу о направлении на Ягуаз, была абсолютно неадекватной». «Неужели?» Крис указал на голографическое изображение системы Ягуаз, парящее над столом для переговоров. Когда бандиты появились в системе Ягуаза, то волки доложили, что точка их выхода из гиперпространства находилась рядом с третьей планетой системы, бильярдным шаром. Ты сам сказал, что волкам следует очень быстро двигаться навстречу с ними, так как бандиты могут скрыться вместо того, чтобы ждать, пока волки высадятся и начнут сражение. Если бы ты разрешил нам, то мой батальон мог бы тоже прибыть туда и помешать бандитам погрузиться на их Т-корабль. Поэтому я пришел к выводу, что ты вовсе не хотел, чтобы бандиты были пойманы. Феллон ничего не ответил и заставил себя подавить возникшее раздражение. Когда он заговорил, то его голос звучал спокойно, но он произносил слова четко и резко, давая Дэну Алларду и Крису ясное предупреждение о своем настроении. «Во-первых, кузен, я не препятствовал вам. Я не командую этой операцией. Полковник Аллард принял это решение, и он послушался моего совета позволить 31-й Салами иметь дело с бандитами. Пока мы рассчитывали, где расположить наши войска, они уже достигли Ягуаза. Если бы вы были направлены на Ягуаз, я уверен, что 31-й Салами тоже было бы отказано в просьбе помочь вам». Хан клана Волка поднялся со своего места и внимательно посмотрел на человека, сидящего напротив. «Мне не нравится подозрение в том, что я не заинтересован в поимке этих бандитов. Я хочу, чтобы они были уничтожены даже еще больше, чем вы можете себе представить». «Этого не скажешь, глядя на твои действия, а вернее бездействия, кузен». Крис сложил руки на груди. Рукава его рубашки были закатаны до локтей, открывая множество цветных татуировок, покрывающих левую руку, но Феону не удалось разобрать рисунки. «Я думаю, что ты действуешь, руководствуясь тайным планом, цель которого – незаметно привести к возобновлению войны между кланами и внутренней сферой». Феон яростно покачал головой. «Это нелепо. Я здесь именно для того, чтобы добиться обратного». «А так ли это?» Крис повернулся к Дэну Алларду, который оставался сидеть во главе огромного стола. «Факт. Бандиты заставили наши военные подразделения выглядеть дураками. Факт. Они очень успешно используют против нас тактику, которую мы применяли против них. Факт. Все, что нужно для того, чтобы заново разжечь войну, это пересечь линию перемирия подразделению клана. А эти бандиты уже на полпути сюда, да еще с другим кланом, гонящимся по их следу». Феллон ударил рукой по столу. «Нет никаких доказательств, что бандиты – подразделение клана». «Ха! Посмотри на их вооружение, посмотри на их тактику». «Если судить по вооружению, Крис, то гончие Кела гораздо больше подходят на роль подразделения клана, чем бандиты. Как боевая единица, гончие имеют вооружение гораздо лучшее, чем 31-я Салама клана Волка». Феллон наклонился вперед, и компьютер спроецировал часть планетарной системы Ягуаза. «Ты сам только что сказал, что бандиты воспользовались тактикой военных действий, взятой от внутренней сферы, и уже одно это делает их очень непохожими на подразделения клана. Я не отрицаю, что среди бандитов есть беженцы из кланов, и, возможно, они даже командуют всеми их операциями. Но эта разбойничья банда не может быть подразделением клана». «Не может быть, или ты сам этого не хочешь?» Вопрос Криса застал Феона врасплох и заставил его вздрогнуть. «Могут ли корсары быть подразделением клана, выполняющим секретное задание с целью нарушить перемирие? Если это так, то зачем они маскируются под бандитов?» Пока он обдумывал вопрос, ответ уже медленно сформировался в его сознании. «Если это подразделение маскируется под бандитов, то они могут продолжать свои набеги, пока другие кланы укрепляются в своем желании снова напасть на внутреннюю сферу. Когда подразделение пересечет линию перемирия, они смогут открыто провозгласить себя кланом, тем самым окончательно разрушив мир. Внутренняя сфера ответит, воспользовавшись всей своей силой, так как никогда не поверит в то, что лжебандиты действовали в одиночку. Если бандиты окажутся военным подразделением, то Ильхан сможет отречься от них и вынудить преступный клан, поддерживающий их, тоже отказаться от них, в противном случае пригрозив неприятностями перед лицом Большого Совета. А клан Кречета утверждает, что бандиты происходят из клана Волка. Если это банда-клан, то волки окажутся виновными, и усилия Ильхана по сохранению мира будут выглядеть как наиболее коварное предательство по отношению к внутренней сфере. Фелон покачал головой. «Твой вопрос не имеет никакого смысла, Крис. Бандиты не объявляли себя кланом. У нас нет никаких доказательств, что они являются клановцами, равно как ни один из существующих кланов не признал их своей частью. Считать при отсутствии доказательств, что они являются кланом, это значит излишне усложнять обстановку без крайней на то необходимости. Я не верю в то, что это правда. Смотри, набеги бандитов помогают создать у людей впечатление, что Виктор Девион оказался плохим правителем и что он больше заботится о федеративных звездах, чем о лирианах. Риан Штайнер собирает коалицию, способную оказать значительное давление на Виктора. Для кланов не может быть ничего лучше, чем нестабильность в правительстве Федеративного Содружества. «Крис, послушай сам себя», – Фелон тяжело вздохнул. «Если следовать твоим рассуждениям, то мы должны допустить, что позади бандита стоит Риан Штайнер, потому что он выигрывает от набегов даже больше, чем кланы. На самом же деле следует ожидать, что бандиты, выставившие клан Волка глупцами, способствовали тем самым подъему морального духа Федеративного Содружества и его людей. Джентльмены, я думаю, что вы зашли слишком далеко, и это не принесет нам ничего хорошего. Дэн знаком руки пригласил обоих мужчин занять свои кресла. Крис, у Феона были очень веские причины отказать в твоей просьбе. Из-за достижения второй луны по орбите Ягуаса, ближайшая точка, в которой вы могли совершить гиперпрыжок, отстоял от места происходивших событий на 2 дня, если считать, что вы двигались бы туда с ускорением в 2 грава. И то только в том случае, если бы твой навигатор сумел связаться с Яносом и договориться о месте встречи. Но даже оказавшись там, вы не смогли бы вернуться назад еще в течение недели. Наиболее безопасное место для вас находилось на расстоянии 4 дней полета. В любом случае бандиты сумели бы вернуться на свой корабль и совершить гиперпрыжок еще до того, как вы смогли бы заметить их. Крис, можно назвать удачей, что 31-й салами клана Волка не довелось увидеть, как вас провели. Может быть, если бы мы были там, они не понесли бы таких потерь? Фелон покачал головой и засмеялся. Потери тоже принесли некоторую пользу. Крис уставился на него так, что Фелон подумал, что, может быть, у него вдруг выросли рога или хвост. «О, Господи! Ты, кажется, действительно стал одним из них». «О чем это ты говоришь?» «О тебе. Ты превратился в человека из кланов», — Криса передернула. «Ты позволил воинам погибать на бильярдном шаре, как будто их жизни ничто». 31-я Салама потеряла только 2 водителей боевых роботов. «Но ты не мог знать, что так произойдет», — молодой воин с сомнением посмотрел на своего кузена. «А они знают, что ты относишься к ним как к расходному материалу?» Фелон напрягся. «Естественно. Точно так же, как ты сказал зуавам Циммера, что они будут все равно, что бумага для ловли мух». Он увидел, как Крис вздрогнул, когда до него дошел смысл этого замечания. «Я не считаю мужчин и женщин 31-й Саламы клана Волка в большей степени расходным материалом, чем ты, когда думаешь о своих людях. Да, они воины, опустившиеся или разжалованные до охоты за бандитами, но они люди. Даже если они и верят в то, что смерть в бою – это достойный конец их жизни, то я отношусь к этому иначе. Тогда как же ты можешь говорить, что потери – это хорошо для них?» «Ты прав, Крис, я неправильно выразился». Образ старейшины Конова возник перед мысленным взором Феона. «Их командир – это мой старый противник. Все то, что ты только что приписывал мне, можешь смело перенести на него, и при этом он не будет против. Он сделал все, что мог, включая мошенничество во время священного ритуала клана, для того, чтобы я не получил родового имени. В результате он был вынужден уйти со своего поста, хранителя традиций клана, и принять службу в качестве главы подразделения, охотившегося за бандитами. Из-за того, что его ненависть к внутренней сфере примерно равна ненависти ко мне лично, ему было предписано уничтожить Красного Корсара, а я был назначен его непосредственным начальником в этой миссии. Фелон в задумчивости закусил нижнюю губу. Я сомневаюсь, что Коннелл стал покорнее после того, как Красный Корсар поставил его в глупое положение. Но я очень надеюсь на это. Важно то, что он сделал свой выстрел и промахнулся. Фелон глубоко вздохнул и посмотрел на Криса. Поэтому, если ты думаешь, что я имею тайный замысел, то могу уверить тебя, что так оно и есть. Я хочу увидеть, как установится мир. И лучшим способом для достижения этой цели будет, если гончие Келла уничтожат бандитов, в то время как волки показали себя беспомощными. Это ослабит позицию Коннелла и поможет дискредитировать его союзников, всех тех, кто угрожает миру. Крис озадаченно нахмурился. «Я не уверен, что правильно понял тебя». «На самом деле здесь все просто. Кланы раскололись на две фракции – крестоносцы и старейшины. Крестоносцы выступают за то, чтобы захватить внутреннюю сферу и стать ее правителями, возродив Звездную Лигу. Крестоносцы составляют меньшинство в клане Волка, но Коннелл является одним из них. Старейшины, напротив, считают, что их задача заключается в том, чтобы сохранить внутреннюю сферу. Хотя мы и преобладаем в клане Волка, но являемся меньшинством в других кланах, таких как клан Кречета или клан Ягуара. И все же, несмотря на то, что ваш Ильхан относится к старейшинам, похоже, что ему почти удалось выполнить задачу крестоносцев». Крис стукнул кулаком по большой звездной карте, которая показывала клин, нацеленный кланами во внутреннюю сферу. И клан Волка является его режущей гранью. Ильхан договорился о мире с Комстаром. Ему приходится быть впереди, чтобы остановить неумолимую лавину, которая обрушится на внутреннюю сферу, что до сих пор Ильхану удавалось. Феон провел рукой по пограничному району между Федеративным Содружеством и оккупационной зоной клана Кречета. То же самое волнение, о котором вы говорите здесь, в Содружестве, происходит и внутри кланов. На Ильхана постоянно оказывают давление с целью заставить его нарушить перемирие и начать войну. Бандитам удается создать иллюзию слабости внутренней сферы. Если гончим Келла удастся сокрушить бандитов, то мы превратим ложь об уязвимости внутренней сферы в миф. Этого может быть недостаточно, чтобы совсем прекратить давление на Ильхана, но, безусловно, значительно ослабит его. Крис смотрел на Феона со все возрастающим любопытством. «Ты сказал, что мы превратим ложь в миф. Значит ли это, что ты теперь рассматриваешь себя как часть внутренней сферы?» «Говоря «мы», я подразумевал всех тех, кто понимает все безумие возобновления войны», — Феон протянул руку своему кузену. «И как ты знаешь, то, что я присоединился к клану, вовсе не означает моего отречения от семьи. Ты можешь верить мне, Крис, так же, как я верю тебе». Крис пожал протянутую руку, но Феон все еще видел скрытое сомнение в его глазах. «Ты слишком подозрителен, Крис, но, может быть, это помогло остаться в живых в Синдикате Драконов. Если Коннелл играет с нами в какую-то игру, то твоя подозрительность может сохранить нам жизнь». Денауэрт улыбнулся, когда двое мужчин пожали друг другу руки. «Я предполагаю, Феон, что когда ты попросил об этой встрече, то имел в виду нечто большее, чем просто объединение с семьей». Хан клана Волка кивнул. «Кроме трехмерных изображений и телеметрических данных о боевых роботах Красного Корсара, битва на Игаусе показала нам еще две вещи. Первое – это то, что, судя по всему, у бандитов нет никаких аэрокосмических сил. Они не использовали ничего подобного ни для прикрытия своих шаттлов, когда направлялись к заданию, ни для того, чтобы разбить 31-ю саламу Коннелла. Это делает их очень уязвимыми, особенно если мы сможем нанести по бандитам удар из засады, когда они нападут на какую-нибудь планету». Крис кивнул, но выражение его лица оставалось хмурым. Мы можем спрятать аэрокосмические истребители в шаттле, в поясе астероидов или позади Луны. Но для этого нам необходимо заранее знать, куда направляются корсары и в какой конкретно точке данной Солнечной системы они выйдут из гиперпространства. Фелон торжествующе улыбнулся. А это вторая вещь. Воспользовавшись информацией, которую нам удалось собрать о точках их выхода из гиперпространства, и обработав ее вместе с данными о системах, где они побывали, то, что сумел собрать Янос Вандермеер, мы определили наиболее вероятную программу, которой пользуются бандиты для своих навигационных расчетов. Пропустив через эту программу возможные цели, отобранные по указанным признакам, мы получили список их будущих целей, и он чрезвычайно мал. Дэн наклонился вперед. «Насколько мал?» Феон ткнул пальцем в звезду на карте. «Их следующая цель – Зандеридж, и когда они появятся там, мы уже будем их ждать».